Глава 8. На военный совет я собрал всех, включая даже сотворенных Иквусом из мертвых комиссаров созданий. Сначала я думал, что это просто магически связанные доспехи, с вложенной в них программой действий, что-то типа роботов. Но оказалось, что Сева смог разобраться в технологиях древних и перенес сознание комиссаров, страдающих от своего неживого существования, в личностные матрицы, подобные той, что была комендантом крепости. Так что это были вполне свободно мыслящие и осознающие себя как личность, вернее, совокупность личностей всех носивших этот доспех комиссара в создании. Какой-либо магией, кроме заложенного в доспехи и кольца, они, естественно, уже не владели, но в то же время обладали и невосприимчивостью к большинству видов магии, в том числе и к магии смерти, что было отличной новостью уже само по себе. Мои караульные тоже были ветеранами вампирской кампании и с нежитью сталкивались не впервой, так что в будущее я смотрел со сдержанным оптимизмом. Пусть нежити там, за пределами крепости, порядка 100 000 против нас 30, но мы все тут в тельняшках и владеем передовыми маготехнологиями обеих империй, и старой, и новой. Кстати, Сева, ознакомившись с калашом, весьма высоко оценил изобретение, прозорливо угадав его создателя. «У Сергея светлая голова», — произнес он, возвращая мне автомат. «Жаль, только пьет много, да всю идею изменить мир из головы не может выкинуть». «А он, кстати», — ответил я, принимая оружие обратно и вешая на ремне на плечо. «Уже не пьет и активно работает с молодежью. У него там вся кафедра только и делает, что новые изобретения выдает. Инквизиция не успевает изучать». «Не пьет, говоришь?» Маг на секунду замер, затем, осунувшись, произнес. «Да, все хуже, чем я думал». «Это почему?» «Потому», — вздохнул бывший завхоз, «что если Глушаков перестал пить, значит, он увидел реальную возможность свою идею воплотить в жизнь. Боюсь, скоро мне уже некуда здесь будет переезжать. Придется пробивать портал и искать другой мир». «Слушай», — нахмурился я, — «с чего такой пессимизм? Ты как те темные эльфы, тоже чуть запахло жареным, сразу портал строить начали». «Темные решили уйти?» Брови мага поползли вверх, а выражение лица стало крайне озабоченным. «Нет, определенно нужно готовиться к самому худшему», — пробормотал он. «Если даже эти...» «Нет, надо собираться». «Только Лича победим?» — вклинился я в его рассуждение. «Победим, обязательно победим», — рассеянно ответил Сева, находящийся мыслями где-то далеко. И я порадовался, что вселил в того талику оптимизма. «Так-то лучше. Нет таких преград, которые бы не могли преодолеть большевики». Громко подбодрил я его, но добился только того, что Иквус заторопился еще быстрее, и последнее, что я услышал, было его затихающее вдали. «И этот туда же. Нет, срочно, срочно нужен портал». Посчитав дело по поднятию боевого духа соратника сделанным, я пошел на собранный совет. «Итак», — оглядел я и живых, и неживых участников, что собрались в зале для совещаний. «Сначала определимся с тем, что нам известно. Комендант, прошу», — показал я на личностную матрицу, парящую возле большого экрана на всю стену. Тот тут же активировал кристалл проектора, и на экране появилось схематичное изображение крепости, километрового пояса безопасности вокруг нее и территории за ней, сплошь залитой красным, окружившей со всех сторон нежитью. «По оценке наших следящих устройств», — произнес он, «вокруг крепости собралось от 100 до 150 тысяч мертвых и порядка 20 личей с архиличом во главе. Такой разброс в оценке сил противника из-за слишком больших помех, создаваемых в магическом поле артефактом архилича. Поэтому в основном наблюдение велось визуальным методом». Он сменил слайд, и в красной зоне появились 20 точек с одной выделенной более жирно. Располагались они далеко от переднего края, почти на самой границе снимка. А это установленное путем триангуляции магического сигнала местоположение личей. К сожалению, они рассредоточены по периметру, и накрыть их одним мощным ударом не представляется возможным. «А у нас есть чем мощно ударить?» — резонно поинтересовался я. Призрак на мгновение подвис, а затем вынужден был сообщить. «Нет, командующий. Имеющиеся на складах вооружения нужными характеристиками не обладает. А заряда, стабилизированной истинной магией стихии, у нас больше нет». Я вспомнил, как бездарно этот самый заряд профукал и невольно покраснел. Хорошо еще никто не заметил. «Что касается средств обороны», — продолжил комендант, «в буферной зоне вокруг крепости размещены порядка 7000 блуждающих магических мин». Это была хорошая новость. «Однако», — добавил призрак, «даже если они будут использованы с максимально возможной эффективностью, общий ущерб, понесенный противником, составит не более 20% от его совокупных сил». Но тут вклинился я. 20%, — повторил я за ним, — это великолепный результат. Это пятая часть их войска, поэтому не вижу причин для уныния. Сейчас 20 минами, потом 20 еще чем-нибудь, и как-нибудь так и победим. Все надолго задумались под моим внимательным взглядом. Но тут внезапно у меня в голове заговорил один из обращенных Иквусов комиссаров. «Командующий, разреши сказать». «Говори», — произнес я вслух, внимательно глядя в его светящиеся глаза, безошибочно определив из их абсолютно одинакового ряда нужного. «Мы можем установить на верхнем парапете, на крыше цитадели, магические орудия со складов и вести обстрел оттуда». «Вы там будете как на ладони. Лечу по вам ударить чем-нибудь магическим, будет легко». Но тут я вспомнил, кто передо мной, а затем более тщательно оценил предложение. «Хотя да», — через десяток секунд кивнул я комиссару. «Вам же магия смерти не страшна, а физически до вас добраться будет нелегко. Попробую сходу штурмани гладкие металлические стены, за которые не зацепиться толком. Вас 20, значит, по 5 орудий на каждую сторону». Тут я посмотрел на коменданта. «Будет у нас столько?» «Будет», — кивнул незамедлительно тот. «Больше будет. На складе номер 8 хранится около 300 штук, половина из которых годится к стрельбе и не требует срочного ремонта или замены частей». Мне даже стало интересно, что там за магическая артиллерия такая, да еще в таком количестве. Но это оказались просто усилители и концентраторы магии, позволяющие пулять дальше и точнее. Если их подключить к генератору под крепостью, что питает все системы жизнеобеспечения, то вполне можно будет стрелять прямой наводкой, а комиссары будут только отвечать за наведение. Проблема была только в том, что они рассчитаны были на обычных магов, а питаясь от генератора, будут сильно перегреваться и деградировать фокусирующие кристаллы. Но у нас таких был запас, можно было в конце концов разукомплектовать другие орудия, поэтому я приказал особо матчасть не жалеть. Толку от них будет, если нас убьют. Так, будем считать, еще 20% нежити таким образом уничтожим, подытожил я. Следующее предложение. Со следующим оказалось туго, как, впрочем, и у меня. Я решил рассуждать логически. Принялся моделировать ситуацию, стараясь предугадать действия противника, чтобы подтолкнуть мысли в нужную сторону. Итак, допустим, минное поле они прошли. Затем подошли вплотную к стенам и забрались на крышу, заставив нас запереться внутри крепости. Как они будут проникать внутрь? А проникнут ли? Там стены такой толщины, произнес один из караульных, но я только покачал головой. Возразил. «И что стены? Обычная сталь, хоть и полметра толщиной. А там архилич с посохом, чью мощь я знаю не понаслышке. Он в руках-то человека мог многое, а уж лич явно придумает, как к нам вломиться». «Он будет пробивать одну из стен», — произнес стоявший в сторонке Калим. Верного телохранителя своей жены я тоже позвал на совет. Он неплохо знал бывшего великого визиря и потом его в форме лича. Поэтому я рассудил, что лишним он тут не будет. Вот Ники я звать не стал. После безобразной сцены ревности она замкнулась в себе и закрылась в своих покоях. Правда, под присмотром двух моих вассалок, Аладдина и Лалии, встреча с которыми у меня была совсем уж мимолетной. К нормальной беседе по душам обстановка не располагала. Но с ними я был спокоен, что бывшая султанша не учудит чего-нибудь от избытка чувств. Я чуть кивнул, предлагая Сотнику или даже Тысяцкому, или кем там его Нейки назначила в мое отсутствие, высказаться полнее. «Лич летать не умеет и на крышу не полезет, это нерационально», — продолжил Калим. «Я даже так скажу, пробивать он будет ту стену, ближе к которой находится. Кружить и выбирать место ему тоже незачем, везде все одинаково». «Так, где он сейчас?» — поинтересовался я у коменданта. «Находится с восточной стороны», — тут же отозвался тот. «Ну, значит, готовимся к тому, что он пробьет брешь там, и толпы нежити хлынут внутрь. Что мы можем с ними сделать там?» «Есть еще один склад с нестабильными боеприпасами», — внезапно произнес призрак. «Если их расположить внутри, то потом легко можно будет подорвать вместе с набившейся нежитью». «Главное, самим не подорваться», — ответил я. «Они же от любого чиха детонируют». «Мы сделаем», — взял слово давешний комиссар. «У нас нет магии, которая бы могла на них воздействовать. И в случае чего мы с большей вероятностью выживем, останемся функциональны», — с некоторым скрипом поправился он. «Вы не големы», — тут же отозвался я. «Вы тоже личности и тоже живете, но только в небиологическом теле». «Ладно, еще 20% отминусовали. Осталось 40. Итого, крепости на поверхности нет, мы под землей. Что будет делать Лич? Пробивать толщу песка и камни посохом слишком долго и накладно. Отправит нежить рыть». Я кивнул сказавшему это инквизитору из моего сопровождения. «Да, вероятнее всего. Но первый подземный этаж — это уже анфилада коридоров. Мы сможем заранее определить, где они делают проходы и куда примерно попадут?» «Сможем», — кивнул комендант. «Соответствующее оборудование есть. И вот тут мы организуем заслон. Коридор легко перекрыть, например, импровизированным щитом, в котором сделать бойницы, через которые из автоматов вести огонь». Услышав мою мысль, все дружно закивали, принимая предложение. «Ну вот», — улыбнулся я. «И у противника останется только 20% сил. Но на этом этапе, думаю, в дело вступят уже сами личи, и вот это уже будет серьезно. Готового рецепта борьбы с этими тварями у меня нет». «Мы свяжем их ближним боем», — произнес комиссар. «Не дадим колдовать, а вы расстреляете из автоматов». «Годится», — хлопнул я ладонью по столу, а затем, обведя всех взглядом, добавил. «По местам, товарищи! Покажем этим мертвым ублюдкам, как сражаются живые!» Есть земная поговорка. Первой жертвой любого боя становятся планы этого боя. Вот и тут. Я с некоторой досадой наблюдал, как минное поле мертвяки преодолевают не одной плотной толпой, которую было бы удобно подрывать, сразу по пачке нежити за раз, а рассредоточившись. Проклятый Сагир показал, что, сдохнув, глупее не стал. Печально. Еще пару минут понаблюдав, как отдельными точками нежить бежит к крепости, а первые уже к ней беспрепятственно подбегают, я со вздохом отдал приказ коменданту мины подрывать. Возле самой крепости была зона безопасности, где мины не действовали, из опасений повредить самим себе. Поэтому пришлось вот так, нерационально и неэффективно использовать заряды. Тут же цепочки разрывов с фонтанами выбрасываемого в воздух песка покрыли все поле перед глазами, гулкими хлопками доносясь до нас. Часто-часто, словно далекая канонада, эхом отражаясь от металлических стен. Рвались мины минут пять, на время остановив бегущую нежить. Но затем та, не заметив потерь, вновь побежала к крепости. Потери их составили цифру для нас удручающе малую, всего-то 5% общей численности. Теперь была надежда только на мага пушки в руках комиссаров. «Не подведите, братцы!» Напутствовал я их напоследок, наблюдая, как они разворачивают закрепленные на парапете длинные тонкие стволы на поворотных лафетах с фокусирующим кристаллом на навершии, которым спешно подсоединяли змеящиеся, толстые, в защитной оболочке моноводы. И поначалу они не подвели. Ударившие из орудия лучи энергии стали бодро полосовать сплошное, клубящееся у подножия крепости неживое море, оставляя в нем дымящиеся проплешины, испаряя кости и гнилую плоть. Временами невыдерживающие нагрузки кристаллы трескались и с хлопком взрывались. Но тогда орудия откатывали назад и, выбив остатки кристалла из обоймы, вставляли новый, вновь продолжая вести огонь. Вот только и тут Лич сумел найти ответ. Неожиданно небо над нашими головами потемнело, и сверху, в полном молчании, стали пикировать гротескные, похожие на птеродактилей, крылатые големы, слепленные из костей мертвых на перепончатых крыльях. Комиссары попытались повернуть стволы вверх, в надежде сбить тварей, но те, мало того, что были весьма подвижны и маневренны, так их еще было и неприлично много. Похоже, они находились на некотором отдалении от основной массы войск, и мы банально прошляпили их наличие. Но теперь рвать на голове волосы было уже поздно, и я скомандовал отступление, потому что твари так и норовили орудия прямо с наводчиками скинуть со стены вниз, а у нас каждый боец был на счету. «Уходите, живо!» — проорал я, высовываясь из люка на крыше крепости. Выскочив туда с подмогой из караульных, мы и в 7 стволов щедро принялись поливать летающих тварей из автоматов, отгоняя от крепости. От неожиданности те и впрямь шарахнулись в стороны, а может, их отвел сам Лич для перегруппировки и оценки новой опасности. Но это дало возможность комиссарам добежать до нас и спуститься вниз. Последним уходил я сам. И едва успел захлопнуть массивную створку, крутанув запирающий ее штурвал, как снаружи в нее что-то тяжело и гулко бухнуло, а затем неистово заскребло. Спустившись в основной зал, я посмотрел на безрадостные лица товарищей и подытожил. Да, не получилось. По самым оптимистичным прикидкам, минами и стрельбой из орудий мы едва выбили 10-ю часть скопившейся за стенами крепости массы трупаков. И это не считая летающую нежить, которой, судя по всему, тоже было под несколько тысяч. В наступившей тишине я услышал, как от стен идет легкая вибрация, этакий дробный перестук, почти сливающийся в единый гул. Нежить снаружи упорно долбилась в металл, облепив коробку крепости со всех сторон. «Переходим к следующему пункту плана». Перестав отвлекаться на постороннее, снова произнес я и посмотрел на старшего комиссара. «Мы сейчас же начнем переносить боеприпасы сюда», — ответил тот. «Но вам, во избежание случайного подрыва, надо отсюда уходить». Я кивнул и позвал караульных за собой, оставляя надземную часть крепости полностью в руках оживших доспехов. Теперь за происходящим оставалось только следить с командного пункта. В большом зале меня вновь встретил комендант. На экране в этот момент в реальном времени показывались изменения вражеских сил. Ковер из красных точек целиком покрывал крепость снаружи, а вот сами личи со своим предводителем все так же находились за пределами минного поля, хотя специально для них последнюю сотню мин мы приберегли. Но, видимо, Лич об этом тоже догадывался. «Командующий, прошу простить, что вовремя не засекли крылатых», произнес призрак, стоило мне приблизиться. «Они находились за пределами наших сенсоров». «Это не твоя вина», — махнул я рукой, проходя мимо и останавливаясь напротив экрана. Произнес. «К сожалению, предугадать всего мы не можем. Да и враг у нас умный и сильный, с таким всегда сложно воевать». Поинтересовался. «Как идет минирование?» «Пока без происшествий», — тут же отрапортовал комендант. «Работу только начали, но по расчетам за час должны достаточное количество боеприпасов установить». «А будет у нас этот час?» — усомнился я. «Нежить стены не пробьет», — ответил тот. «А личи при попытке приблизиться мы шуганем минами. Если только и тут Сагер не придумает чего. Буркнул я скептически, уже совсем не уверенный, что наши заготовки принесут какой-то реальный эффект. Больно быстро мой заклятый враг находил на все наши придумки свой туз в рукаве. Внезапно точки, обозначающие личей, что равномерно рассредоточились вокруг крепости, стали светиться ярче. Сначала я подумал, что показалось, но затем, присмотревшись, убедился, что свечение и впрямь увеличилось. На мой вопрос комендант заметно нахмурился и ответил. «Это свидетельствует об усилении магической активности. Наши датчики это улавливают и таким образом обозначают». «Что еще могут датчики?» «Могут засекать подготовку заклинаний, их структуру. Отображают магические линии каркаса. Но это только если что-то мощное», — просветил меня призрак. «Как, например, вот?» Я кивнул на экран, где от лечей друг к другу потянулись бледные, чуть подрагивающие темные линии, словно паутиной накрывая все пространство между ними, где в самом центре была наша крепость. Повернувшись, комендант совсем по-человечески выругался. Я понял, что угадал. «Можешь определить, что за заклинание?» — поинтересовался я, чувствуя легкий холодок, прошедший по телу. «Высшее заклинание некромантии», — ответил тот мрачно. «Энтропия. Вот только настолько мощного не припомню». «Чем это нам грозит?» «Уничтожением всей поверхностной инфраструктуры и, вероятно, первого подземного этажа. От этого заклинания очень трудно защититься», — словно извиняясь, произнес призрак. «Отзывай комиссаров», — скомандовал я, вновь чувствуя побежавшие по телу мурашки. «Быстрее, пока эти не жахнули». В этот момент красные точки нежити, что до этого облепляли крепость, начали расползаться в стороны. Я понял, что до удара осталось совсем чуть-чуть. Рявкнул. «Громкая связь!» Тут же негромко щелкнуло, и мой голос гулом разнесся по базе. «Внимание! Всем приготовиться к удару! Повторяю, приготовиться к удару! Всем, кто может, поставить личные магические щиты, остальным укрыться в наиболее защищенных помещениях». А еще через несколько минут паутина на экране потемнела и набухла, а затем затопила все черной вспышкой. Экран внезапно потух, и мы остались без картинки. «Уничтожены датчики на поверхности», — ответил на мой невысказанный вопрос комендант. «Сейчас выведем датчики с первого подземного уровня». На экране загорелось изображение тоннеля из самого верхнего этажа. Но внезапно и оно задрожало, а затем также пропало. «Первый подземный уровень уничтожен», — тем же спокойным голосом произнес призрак. «Активирую защиту штабного этажа». «Ну да, мы-то на втором уровне, сразу следующее. Похоже, мощь заклинания Лича оказалась больше расчетной». Я услышал, как в стенах что-то загудело. Свет вырубился, осталось только дежурное освещение да помаргивающие тревожно-красным световые дорожки, обозначающие пути эвакуации. «Контакт заклинания со щитом!» Через секунду снова отмер комендант. «Напряженность магического поля 3.7 и растет. 5.3. Растет. 9.8. Растет». Вой эмиттеров защитного поля был уже не просто громким. Они ревели и гудели так, что я перестал слышать самого себя. «Какой предел?» — крикнул я. Благо он улавливал мои мысли и транслировал свои, иначе мы бы просто не доорались друг до друга. «Расчетный максимальный 10, а там, насколько выдержит оборудование». Стиснув зубы, я замер, буквально кожей чувствуя беснующуюся над нами, в толще камня мощь, что из последних сил сдерживало защитное поле. Сгорбился, опираясь кулаками о поверхность стола. Ощутимо затрясло. Но внезапно слух уловил небольшое изменение в работе эмиттеров, и комендант подтвердил мою догадку. «Напряженность магического поля падает. 8.4. 6.1. 2.2. 0. Гул тоже стих. И только легкий дымок, идущий от стеновых панелей, свидетельствовал, что находящееся за ними оборудование было на самой грани, едва выдержав некроманское заклинание запредельной мощности. «Фу!» Я выдохнул и распрямился. «До скольки дошло?» «Почти до 11», — ответил призрак. «Превысили расчетный предел на 10%. Необходимо подготовить отчет и отослать головному разработчику». Тут комендант замолчал, а я невесело усмехнулся. Головного разработчика уже 1000 лет как не существовало. «Ладно», — произнес я. «Этот удар пережили. Надеюсь, второй такой вдогонку лично нести не сможет. Проверь, что у остальных, и зови сюда. Будем думать, что делать дальше».